«Капитан!» – раздался голос Гуринси. «Там драка!» И действительно послышался шум. Более того, ссорились две команды, одна из которых – команда Фликова. «А те, которые против наших, откуда?» «Слюмкова». «Ясно», – кивнул Сабаш. «Хорошо бы наши победили. Разве не в вашей власти их остановить?» «В моей власти или нет, остановятся они тогда, когда сами захотят. Не знал, что вмешиваться в драки – ваше хобби», – с тайным удовольствием произнес Сабаш. Наконец-то у Гуринси обнаружился недостаток, подумал он. «Проблема не в моем хобби?» «Тогда в чем проблема?» С некоторым разочарованием спросил Сабаш. «Вы должны это сделать!» С ноткой раздражения в голосе заявила Гуринси. «Почему? Места вокруг много. Тот, кто не желает участвовать, может отойти в сторонку и будет в полной безопасности». «Дело не в этом?» «Тогда в чем?» «Подчиненные могут получить травмы». «Они не вооружены. Голыми руками серьезную травму не нанесешь. А от несерьезных они оправятся к отлету». «Это да, но...» «Но...» Сабаш пригласил ее продолжать. «Враждебность может остаться». «Если их разнять, тогда точно останется. Причину драки вы знаете?» «Изначальная причина, по-видимому, в том, что кто-то из нашей команды позвал кого-то из команды Люмкова». «И почему это переросло в драку?» Озадаченно склонил голову на бок Сабаш. «Точно не знаю, но, по-видимому, тот, кого позвали, женщина, пользующаяся большой популярностью среди экипажа Люмкова». «А из нашего экипажа был мужчина, да?» «Да, причем несколько». «Ясно. Теперь более или менее понимаю». Сабаш какое-то время наблюдал за ходом драки. «При низкой силе тяжести голыми руками толком и не подерешься. Совершенно неуклюжие». «Хуже, чем матросы воздушного флота». «Даже хуже, чем из инженерного департамента. Надо будет им потом потренироваться. К счастью, время есть». Редко, но все же бывает, что экипажам кораблей приходится участвовать в наземных десантах, выполняя обязанности солдат воздушного флота. Предполагается, что на случай подобных задач солдаты космических сил, не относящиеся к воздушному департаменту, должны обладать какими-то минимальными навыками рукопашного боя. Тем временем к потасовке присоединялись все новые участники, и ее масштаб возрастал. Самодвижущиеся столики стояли кольцом вокруг сцепившихся людей, стараясь, видимо, избежать повреждений. Кто-то из солдат позвал столик. К несчастью для машины, призванной служить людям, она не может не откликнуться, когда ее зовут. К еде на столике тут же потянулось множество рук, а в следующее мгновение она полетела в воздух. Тарелка долетела даже до Сабаша, стоявшего на приличном отдалении. При низкой гравитации все хорошо летает. Естественно, для ап, обладающих пространственным восприятием, позволить подобным предметам в себя попасть немыслимо. Однако сделать что-то большее, чем просто уклониться, у Сабаша возможности не было. Вообще-то он сейчас ел. Прямо перед его глазами тарелка врезалась в красиво разложенное жареное мясо. «Не хотите их остановить?» – спросил он у по-прежнему стоящий рядом Гуринси. «Хочу. Что бы ни говорил капитан, нельзя допустить, чтобы подчиненные наносили себе травмы подобными предметами. Не возражаете, если я поучаствую?» «Поучаствуете в чем?» «В разнимании дерущихся. Это будет интересно, не считаете?» Неясно, как Гуринси отнеслась к словам Сабаша, но она молча развернулась и направилась к клубку дерущихся. Однако в конечном итоге ее вмешательство не понадобилось. «Прекратить!» – прогремел голос от Асурьёа, и сцепившиеся члены экипажа мгновенно застыли. «Я, по-моему, говорила, что запрещено играть с едой!» «А мы не играем!» – возразил какой-то до изумления храбрый член экипажа. «Мы серьезно? То есть вы сделали из нее оружие?» Атасарьёа вперила сердитый взор в смельчака. «Вы знаете, что такое с точки зрения воинской дисциплины использование оружия в личных спорах? Не говоря уже о том, что эти блюда дали вам космические силы!» На это бравый воин, естественно, возразить ничего не мог. Если суд сочтет, что он применил оружие в личных целях, то ему предстоит несколько лет сражаться с грязью в каком-нибудь наземном мире, едва прошедшим терраморфинг. Значит, все-таки не оружие? Вот и хорошо. Я была бы разочарована, если бы мне пришлось вызывать караульных. Возвращаясь к предыдущей теме, игры с едой не есть нарушение воинской дисциплины, но будьте осторожны. Навязывать другим личные предпочтения, конечно, плохо, но у меня есть такая власть. Если сомневаетесь, рискните попробовать. Игры с едой я расцениваю как неподчинение приказу. Вы там. Решили нарушить еще один запрет? Она углядела нескольких человек, застывших в салюте. Всем все понятно? В таком случае продолжайте. Желающих продолжать не нашлось. Вполне возможно, люди и сами уже искали повод прекратить драку. Что, продолжения не будет? Ну, видимо, не будет, если только я не прикажу. Потому что это было неинтересно. Хорошо, что вы пока что не члены первого штурмового дивизиона. Нельзя же, чтобы первый бой в истории нашего дивизиона был вот таким. В следующий раз, когда захотите что-нибудь сделать, не забывайте слова, которые я произнесла недавно. В зал вернулась спокойная, расслабленная атмосфера. Сабаш наблюдал за Гуринсией, идущей широким шагом к подчиненным. Даже со спины было заметно, что она разгневана. На кого был направлен этот гнев? На подчиненных, затеявших глупую драку, или на командующую, отобравшую Гуринси ее роль? Так или иначе, она подошла к подчиненным и, демонстрируя поразительный самоконтроль, принялась проверять, нет ли раненых и травмированных. К счастью, людей, требующих медицинского вмешательства, среди экипажа обоих кораблей не оказалось. Благо, это был не настоящий бой. Сабаш вновь заметила Курьёа. Она стояла одна. «А что с тем парнем?» — спросил он у неё. Курьёа посмотрела вопрошающе. Похоже, она не поняла, кого Сабаш имел в виду. «Ну, с тем фланговым офицером, с которым вы недавно разговаривали». «А, наконец-то она поняла. Я не разговаривала, только он». «Ну так что с ним?» Он понимал, что лезть в чужие дела – дурной тон, однако не мог подавить в себе желание узнать, как и Курьёа обошлась с тем пареньком. Он ушел. «Бедолага!» – посочувствовал Сабаш фланговому офицеру. А в этот момент он с помощью пространственного восприятия ощутил чьё-то приближение. Обернувшись, он увидел идущую к ним Атасарьёа со стеклянным бокалом в руке. «Как удачно!» «Я как раз хотела поговорить с вами двумя», — сказала она. «С нами, как с бывшими офицерами с Бас-Ройла?» «Да», — кивнула Атасурьё. «Вы, насколько я помню, офицер передней линии Экурьё?» «Да». «Может, выпьете чего-нибудь?» Атасурьё щелкнула пальцами, и к ним приблизился самодвижущийся столик с бокалами. Сабаш взял стеклянный бокал с яблочной водкой и, глядя искоса на Курьёа, выбравшую какой-то яркий коктейль, спросил: «Вы хотите рассказать нам, что мы не случайно стали вашими подчиненными, командующая?» «Сначала это было случайно. Но в то же время, когда это произошло, я узнала, что мы с вами старые знакомые. Я думал на эту тему, но...» «Скорее всего, вы правильно думали. Но надеюсь, что вы наткнулись и на неожиданные мысли. И об этом тоже хочу с вами поговорить. Вряд ли я буду соответствовать вашим надеждам». С оттенком иронии улыбнулся Сабаш. «Это будет досадно, но все равно хочу выслушать». «Быть может, здесь есть какая-то связь с ее высочеством принцессой?» «Пока верно. Такое разочарование, что она нас покинула. Теперь не хочется даже вспоминать, что мы давние знакомы. Ну и что вы думаете по поводу этой связи?» «Сейчас ее высочество принцесса в отпуске. Но я уверен, что она еще вернется в космические силы. Как минимум потому, что она Абриэл. Не существует причин, по которым рожденный в этой семье может надолго оставаться вне поля боя, если оно есть. И наша задача, когда ей придет время возвращаться, обеспечить то место, куда она вернется. Интересная мысль». Легонько кивнула Атасарьё. «Я с такой точки зрения не смотрела». «А с какой смотрели?» «Нас избрали». «Фаворитизм?» — обронила Курьёа. «Исключительно прямолинейное высказывание. Восхищенно произнесла Тасурьё. Да, так и есть. К нам относятся с фаворитизмом? Нет, к её высочеству принцессе. Ясно. Сабашу действительно многое стало ясно. Члены императорской семьи конкурируют друг с другом за трон. Таков долг любого, кто рожден в этой семье. Империя требует от императора в первую очередь способностей военного лидера. Поэтому юные Абриэлы на пути к трону соперничают друг с другом за положение в космических силах. Из Абриэлов одного поколения тот, кто первым достигнет звания имперского главнокомандующего и станет следующим императором. В процессе этот человек оттачивает свои лидерские навыки, а императорская семья в целом находит множество превосходных командиров. Империя слишком велика, и императору недостаточно иметь в подчинении одного выдающегося адмирала. Он должен командовать сразу множеством выдающихся адмиралов. И похоже, принцессу считают кандидатом на роль такого выдающегося адмирала. «Большая честь для меня», – произнес Сабаш. «Вы хороший человек», – с восхищением сказала Тасурьё. «По-моему, командующей нельзя так думать». «Но отчасти», – признала Тасурьё, потом повернулась к Курьё. «А вы что думаете?» Курьё обвела взглядом зал. «Фаворитизм только к капитану Абрил?» – коротко переспросила она. «Хорошо подмечено», – чуть удивленно сказала командующая. «Сейчас в моем дивизионе нет никого из императорской семьи, но все капитаны имеют то или иное отношение к императорской семье». «То есть место берегут не только для ее высочества принцессы, так?» – произнес Сабаш. «Да, я еще не знаю, станут ли штурмовые дивизионы чем-то полезным или нет. Если они составят костяк космических сил, то в них будет назначено много людей из императорской семьи». Разумеется, к тому времени штурмовой дивизион будет уже не один. Сейчас мы фактически испытываем фрегаты. А когда эти испытания завершатся? Атасарьё одним глотком выпила все, что было у нее в бокале. Мы – испытательный инструмент. И испытывают в том числе, хороший мы инструмент или нет. Понятно. Действительно не очень приятное ощущение. И еще кое-что неприятное. Но это только мое личное. По званию ее высочества не может быть произведена разом в командующей дивизионом. Возможно, ее сделают капитаном какого-нибудь нового корабля. Значит, я стану ее командиром. Ее высочество. У вас уже был такой опыт, разве вы не привыкли? Быть командиром кандидата в императоры очень утомительно. Одного раза вполне достаточно. Уж лучше быть подчиненным. Атасурьё поправила прическу. «Правда, скоро она меня обгонит. Потому что если ее высочество Виконтесса Парахинью меня не обгонит, то императрицей ей не стать». «Но мне казалось, что скорость продвижения по службе одна и та же, что для императорской семьи, что для сквайров». «Критерии для продвижения одни и те же. По крайней мере, насколько мне известно. Но Абриэлы – выдающиеся солдаты». «Но, по-моему, вы, командующая, тоже очень компетентный офицер», – честно высказал свое мнение Сабаш. «Первый штурмовой дивизион, несомненно, станет очень ценной для космических сил боевой единицей. Слишком ценной, чтобы вручать ее некомпетентному командиру, даже если он как-то связан с принцессой». «Спасибо», – улыбнулась это сырье, почувствовав, видимо, что Сабаш сказал это не из-под обострастия. Но то, что я способная, еще не означает, что я гожусь на роль императрицы. Особенно сейчас, когда империя воюет. Даже если ее высочество принцесса взойдет на престол, она станет только следующей после следующего императора. И что с того? Вы думаете, война к тому времени закончится? Нет, подобных безумных надежд я не питаю. Именно. Есть вероятность, что так будет. Но вероятность, что так не будет, намного выше. До отвращения высока. Действительно, до отвращения. Смогу ли я хоть когда-нибудь вернуться к спокойной жизни в столичном космическом поместье? Горестно произнесла Тасурьё. Вполне возможно, застать мирную эпоху сама по себе станет привилегией. Я почти не застала. Вмешалась и Курьё, к удивлению остальных двоих. Сабашу казалось, что Икурьёа была уже взрослой, когда началась война. Она успела довольно долго прожить в мирное время. Дни, когда она сможет сказать, что большая часть ее жизни пришлась на эпоху потрясений, еще впереди. Если, конечно, она доживет. «Именно, офицер передней линии Курьёа», по-прежнему с улыбкой произнесла Атасурьёа. «Мирная эпоха скучна. Нас Ап вечно тянет к крови и плазме. Мы неизлечимо странная раса воинов. Сейчас мне кажется, что до того, как началась эта война, мы наполовину спали. И теперь, полностью проснувшись, мы счастливы. Однако и в скуке можно находить удовольствие. Пройдут десятилетия, возможно, 100 лет. А мы еще будем живы, если только не погибнем в бою. Если война кончится к тому времени, обязательно зайдите ко мне в гости. Я покажу вам, как находить удовольствие в скуке». «Хорошо». Чуть порозовев, Экурьёа опустила глаза. «К тому времени будет уже множество детей, не заставших мирную эпоху». Атасурьёа обвела взглядом банкетный зал. «Если выживем, устроим грандиозный банкет. Можем по этому поводу даже влезть в такие долги, которые нашим потомкам и за 10 000 лет не вернуть. И тогда мы научим предаваться скуке детей, не заставших мира». «Это будет стоящая работа», — сказал Сабаш. «Именно, и очень важное. Если Империя одержит победу, вероятно, человечество больше не будет знать войн». «Федерация Хани?» — напомнила Икурьёа. «Шансов, что она сохранит нейтралитет до конца войны, почти нет», — заявила Атасурьёа. «Судя по положению дел, либо Альянс 3 наций снова станет Альянсом 4 наций, либо Федерация капитулирует без боя. И даже если предположить, что она сохранит нейтралитет, то после того, как Империя поглотит Альянс 3 наций, сможет ли Федерация бросить ей вызов?» «Нет, это немыслимо. В любом случае настанет эпоха скуки. Не буду говорить, что до скончания веков, но, скажем, где-то 100 000 000 лет наслаждаться скукой нам предстоит».